с аристократической внешностью, получившим образование в Лондоне и до сих пор сохранившим привязанность к английским костюмам и латинским фразам, которые он хорошо выучил и вставлял к месту и не к месту. Я решил посетить вас, чтобы прояснить для себя некоторые пункты заявления, сделанного вами полицией, так как считаю неприемлемым для себя каким-либо образом оказывать влияние на показания, которые вы будете давать в суде, — объяснил Кхори. Он показал Крейгу и Селли Энн репортажи о демонстрациях мотабеллов, требовавших немедленного освобождения тунгаты, которые прокатились по всей стране и были подавлены полицией и солдатами 3-й бригады. Главный редактор Геральда, принадлежавший к племени Машона, поместил репортажи на средних страницах. «Мы должны помнить о том, что это человек ipso iure обвинен в уголовном преступлении, и мы не можем позволить сделать из него мученика, пострадавшего за дело племени. Вы сами понимаете возможные последствия»,